Часть первая. Проблемы. Из огня да в полымя. Елена Бакальчук, Ольга Малолетнего. Владелица фирмы «Ваша шляпка», производство шляп. Легонькая промышленность. Фирму «Ваша шляпка» организовали две самоотверженные женщины, Ольга Малолетнего и Елена Бакальчук. Обе они были инженерами, но в 40 лет бросили работу, чтобы заняться производством шляп. В 1991 году, когда шляпная эпопея только начиналась, женщинам активно помогали домочадцы. Однако терпения мужьям хватило ненадолго. Котлы для распаривания, войлочный пух и прочие неудобства им быстро надоели. Вот и ушли они, оставив жен наедине с любимым делом. Но Ольга и Елена не отчаиваются. Они знают, что многого добились, и верят, что впереди их ожидает коммерческий и творческий успех.